он с каждым годом уменьшался и высыхал, и горестно следил, как образ за словом оживал. С пером сидел он на постели под полкою сырой, Петрарка, Фауст и Мартели, и мемуаров рой. Там нимфы нежно ворковали, и шел городовой, возлюбленные голодали, и хор спускался с гор. Орфея погребали, и раздавался плач, в цилиндре и перчатках серьезно шел палач. Они ходили в гости сквозь переплеты книг, устраивали вместе на острове пикник.